Песни Дунаевского постоянно появлялись в наших программах. Песня «Первой любви» на стихи Матусовского, «Дорогие мои москвичи» на стихи Масса и Червинского и сколько еще других. Именно нашим коллективом была исполнена и последняя песня Дунаевского «Я песне отдал все сполна». А равнялись ли его человеческие достоинства его таланту? Да, он был умен. Умел не просто мыслить, а мыслить философски. Он был прекрасный оратор. Слушать его выступление было наслаждением. Он был хороший товарищ, он был патриот. Он был романтик. Когда Дунаевского уже не было, а мне приходилось на сцене исполнять его песни, горло подкатывал комок, и я боялся, что появятся предательские слезы. Вы скажете, что это сентиментальность? Может быть, я ее не стыжусь, я только хочу, чтобы ее не видели у меня на сцене. Не за этим приходит к нам зритель. Но здесь, на страницах этой книги, позвольте мне погрустить об утраченном друге. Его нет, и можно, предавшись воспоминаниям, лить слезы. Это тебе, мой читатель, я рассказал о нашей с ним дружбе, а теперь я обращаюсь к нему самому. Дорогой Дуня, вспоминаю нашу первую встречу, Москва, аквариум. Я тебя не знал, мы впервые сели у рояля. Ты играл, импровизировал, и с каждым аккордом в сердце моем рождался восторг перед тобой, твоей фантазией, перед искренностью твоего чувств. Я полюбил тебя, музыканта, тебя, художника. Потом много лет мы были творчески неразлучны. Сколько радости и огорчений испытали мы в те годы. Вот мой рояль, за которым ты сидел, по клавишам которого скользили твои пальцы, создавая песни веселых ребят. Он цел, этот рояль, он звучит, блестит, он даже не старится, но он меня больше не радует. В нем умолкла твоя песня. Тебя нет. Умолкла твоя душа. Нет Лебедева-Кумача, нет вашего чудесного содружества. Правда, то, что ты оставил нам в наследство, огромно. Как-то в одном из своих выступлений, говоря о тебе, поэт Михаил Матусовский сказал, что даже того из твоего творчества, что ты отбрасывал как ненужное и, по твоему мнению, неудачное, хватило бы другому композитору на всю его жизнь. Песни, как люди, они рождаются, и продолжительность их жизни разная. Одни плохие умирают быстро, другие хорошие живут долго. Правда, с людьми часто бывает наоборот, хорошие умирают, а плохие живут и живут. Это, конечно, не закономерность, но, к сожалению, часто так случается. Для того, чтобы творить, людям нужна любовь. Любовь к человеку. Надо желать людям добра. Надо радоваться успехам других. И тогда твое творчество делается настоящим и радостным. Ты любил, и тебя любили. Помню, как ты умел увлекать людей не только музыкой, но и словом. И вот музыка твоя звучит все так же, увлекая и кружа в вихре радостного танца, зажигая сердце чудесной песней. Но слова твоего мы не слышим. А как бы оно нам помогло? Да, слово твое мы не слышим. Но незримо ты среди нас, потому что где произносится слово «песня», там ты. Песня, чудесная песня, идущая от сердца художника к сердцу народа. Как смело и гордо ты шагал по этому пути, зажигая в людях пламенную любовь к родине. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».